Когда я перелез на плот, было совсем темно от туч. Но теперь небо опять расчистилось. «Ну ладно, Джим, это ты все хорошо растолковал», — говорю я. «А вот это что значит?» Я показал ему на сор и листья на плоту, и на сломанное весло. Теперь их было отлично видно. Джим поглядел на сор, потом на меня, потом опять на сор. Вещий сон так крепко засел у него в голове, что он никак не мог выбить его оттуда и сообразить, в чем дело. Но когда он сообразил, то пристально поглядел на меня, уже не улыбаясь, и сказал: «Что эта штука значит, я тебе скажу. Когда я устал грести и звать тебя, и заснул, у меня просто сердце разрывалось, потому что ты пропал. А что будет со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут, живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был встать на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать, да морочить голову старику Джиму. Это все мусор, дрянь. И дрянь те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их на смех». Он встал и поплелся в шалаш, залез туда и больше со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлецом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно. Прошло, должно быть, минут 15, прежде чем я переломил себя и пошел унижаться перед негром. Однако я пошел и даже ничуть об этом не жалею, и никогда не жалел. Больше я его не разыгрывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится.